Глава 22. «Бен засранец!» — сообщила Рин, кутаясь в куртку. Я подавила желание последовать ее примеру, но в пальто закутаться сложнее. На улице Хайермарга и правда похолодало так, будто раньше времени пришла ледяная волна, и я искренне радовалась тому, что сегодня надела джинсы. Попытка пройтись по улице в юбке могла закончиться замерзанием до состояния среднестатистической сосульки, которых по весне будет море. Он же сказал правду. Чешуйнен сказал. Вчера, когда ты ушла, я еле удержала Сефла, чтобы он не съездил ему по морде. И то только потому, что перед серьезной операцией не стоит отправлять кардиохирурга в нейрохирургию. Да ладно, отмахнулась я. Проехали. «Не проехали!» Возмутилась Рин и указала в сторону молла, видневшегося неподалеку. «Может, все-таки туда?» «Все-таки туда», — согласилась я. Моя выступающая часть, ну, то есть нос, начала уже не просто замерзать, а отмерзать. «Не понимаю я, как ты можешь быть такой спокойной?» Продолжала кипятиться Рин. Она позвонила мне как раз, когда закончились тренировки, и я собиралась выдвигаться в сторону телепорта. Предложила встретиться и поговорить, и я не стала отказываться. В конце концов, что мне вообще делать в загородной резиденции? Виража ко мне не пускают и не подпустят до особого распоряжения. И утром особого распоряжения не последовало. Хорошо, что я вчера не перехватила Ландерстерга, пока он был в резиденции, потому что могла наделать еще больше глупостей. В частности, что бы я ему сказала? «Верни мне Харгалахт, потому что Виражу нужна мама!» Нет, сначала бы я высказала ему все, что думаю, потому что о последствиях снятия он меня тоже не предупредил, равно как и о том, что Вираж потянулся ко мне, потому что почувствовал пламя. «Не мое!» «Ну и ладно!» «Он его снял», сказала я, когда мы наконец-то шагнули в огромные крутящиеся двери в облако тепла. Рин, готовая уже продолжать, осеклась. «Серьезно? Просто снял?» «Просто снял. Ну, или не совсем просто. После того, как я сказала, что иначе наше соглашение будет расторгнуто. Выходит, ему все же не все равно». «Слушай, это хорошо!» Подруга кивнула в сторону лифтов. «Пойдем, погреемся на фудкорте». Мы направились, куда она указала, и вскоре стеклянная капсула уже подкинула нас на 60-й этаж. Фудкорты в моллах располагаются обычно по центру, на средних этажах. В данном случае с 60-го по 65-й, чтобы вместить всех посетителей торгового центра, желающих перекусить, обычно хватало. Не перед праздниками, разумеется, но перед праздниками вообще сложно куда-то влезть, особенно в выходные. К счастью, сегодня не выходной. Поэтому мы устраиваемся за одним из свободных столиков, и на сей раз заказывать бежит Рин. Потом возвращается с подносом, вздыхает и внимательно на меня смотрит. «Мы с Сефлом тоже обсуждали эту Харгалахт и решили, что подождем пару лет». Я удивленно смотрю на нее. «То есть все это время он будет сдерживать свое пламя?» Рин улыбается. «Он говорит, что пламени ему хватает на службе и что его пламя — это я». «Все, замолчи! Или я начну плакать!» Я шутливо подталкиваю ее в бок. «Ладно, всем давно известно, что ты отхватила идеального мужчину». «Да идеал ему далеко». Она ухмыляется, а потом меняется в лице. «Я его люблю». «Рин», — выдыхаю я, — «неужели ты это сказала? Почему мне, а не ему?» «Уймись и завидуй молча». На этот раз в бок меня подталкивает она. «А если серьезно, Харгалахт — это крайний случай?» «Наверное, у Ландерстерга просто по-другому не получится». «Почему?» «Потому что он постоянно в своем пламени. И если ты на него подсядешь...» «То есть он сделал это не потому, чтобы на меня даже посмотреть никто не мог?» Скептически интересуюсь я. «Может, и поэтому отчасти. Не знаю я всех его мотивов». Рин пожимает плечами. У меня родители закатили истерику, когда узнали, что я отказалась от Каргалахт. Все-таки это частица пламени, и она не просто защищает, она, ну, как бы сливается с твоей сутью. А я не хочу, чтобы на мою суть что-то воздействовало извне. Да, я действительно без ума от Сефла, но пусть так и остается. Так по-человечески. Ты понимаешь, о чем я? Да, я понимаю. Потому что вчера у меня были похожие мысли. Ну вот, а они не понимают. Там случилась истерика, причем и у матери, и у отца одновременно. Они у тебя вообще, да нельзя, старомодные. Сефл тоже так говорит. Еще бы. Они вам запрещают жить вместе до свадьбы. Рин закатила глаза. Вот кому это надо, а? Все равно все знают, что мы давно делаем это. Я смеюсь. Но если вернуться к Харгалахт... Он правитель, Лаура. Пламя у него в крови, буквально. И я даже не представляю, какой оно силы. Возможно, на него можно подсесть, просто находясь рядом. Об этом ты не задумывалась? То есть ты считаешь, что вам нужно просто откровенно поговорить? Я пыталась, но из этого ничего не выходит. Рин усмехнулась. Как же ничего? Если он говорил с тобой про родителей, думаешь, он всем рассказывает то, что в тот вечер рассказал тебе? Нет, я так не думала. Но, если честно, я уже не знала, что думать. Настолько запуталась, что даже не представляла, куда двигаться дальше. Не считая кастинга в Эрвильде-Олис послезавтра. Сегодня утром мне прислали точное время. 11:00. Ледовый дворец Хайермарга. Не Винтерсайд, разумеется, где я занималась, а центральный, тот, где проходили все соревнования мирового уровня, включая Соурские игры. Задание было классическое – представить номер, как будто я уже на сцене. И при мысли об этом меня слегка начало потряхивать. С ума сойти! Неужели это правда? Неужели я послезавтра иду на кастинг? А еще я вдруг поняла в этот самый момент, что я хотела бы рассказать об этом Торну. О том, почему для меня это так важно. О том, почему я хочу стать той, кем хочу. Думаешь, если я сделаю ему ужин, это не будет выглядеть так, как будто я считаю себя виноватой? Это будет выглядеть так, что ты хочешь сделать ему приятное? Рин нахмурилась. Что в этом плохого? Ну, мы поссорились. Этого следовало ожидать. Он снял с тебя Харгалахт. Естественно, для него это из ряда вон. Не говоря уже о том, чтобы отключать щиты над Хайермаргом. Разумеется, налет за это время случиться не мог, но сам факт... Ты уж определись, чего ты хочешь, подруга. Потому что, сдается мне, ты хочешь одного, но сопротивляешься этому всеми силами, совсем как я с Сефлом. Представляешь, что бы сейчас было, если бы я и дальше продолжала упираться, как самка Ацехары? А точнее, чего бы сейчас не было? В прошлый раз на фудкорте ты говорила совсем другое. В прошлый раз на фудкорте я не располагала кое-какой информацией. И потом это было в Северном Молле, а сейчас мы в Южном. Я не выдержала и улыбнулась. В общем, делай уже этот свой ужин. Не разочаровывай, как его там... «Даража Эмери! Даража Эмери! Ему и так от Ингрид досталось! Ты же ему ничего не говорила про отмену?» «Нет. Ну вот, возвращайся в резиденцию, делай ужин, и если этот мужчина его не оценит, посылай его в пустошь, а если оценит, делай соответствующие выводы и выходи на откровенный разговор. Все, пей уже свой пунш, Лаура, и вали, а то ты потом со мной вообще не расплатишься за сеансы психоанализа». Я фыркнула, но пунш все-таки допила и поднялась. «Знаешь, когда женщина взрослеет?» — поинтересовалась Ринни, глядя на меня снизу вверх. «Когда у нее появляется мужчина. Настоящий мужчина, а не это твое бывшее недоразумение по имени Мистхарт». Я запустила в нее комочком салфетки, но она поймала его на лету. «Ты остаешься?» «Да, жду Сефла. Он сказал, что сегодня у него получится вырваться на обед, и мы договорились встретиться здесь». «Хитрюга! А то!» В Молле я спустилась на подземную парковку и, пробежав к нужному сектору, сразу нырнула во Флайс. В том, что Хестер в курсе моих перемещений, я уже даже не удивлялась. Равно как и тому, что когда его набрала, он сразу сбросил мне сообщением номер секции, где парковался. «Следят за мной? Ну и пусть. Какая разница?» В конце концов, в том, что касается безопасности, мне действительно лучше довериться Торну, как и, возможно, во многом другом. Меня настолько оглушила эта мысль, что я услышала Хестера только когда водитель переспросил: «Лаура, куда дальше?» Я улыбнулась и сказала: «Домой». То, что Торн в резиденцию не собирается, стало понятно часов в 10. Все это время я бегала между залом, где хотела устроить сюрприз, и кухней с перерывом на игру и прогулки с Гринни. А сейчас просто сидела в этом самом зале и жевала морковку. Сырую, которую стащила в свой предыдущий визит на кухню. Надо было спуститься туда опять и дать отбой всем, кто старался, но я, честно, не представляла, как это сделать. И как дальше быть? Позвонить ему и сказать: «Знаешь, я тут готовила тебе сюрприз. Дораж Эмери со всей своей командой с ног сбились, и вся эта вкуснятина сейчас ждет своего часа на кухне». Идиотизм. Ринни была права в том, что этот ужин стоило сделать и посмотреть на реакцию Ландерстерга. Правда, варианта, что он не приходит, в нашем разговоре не было. «Лаура?» Дверь приоткрылась, и в зал заглянул никто иной, как шеф-повар. Этот зал отличался тем, что из него был потрясающий вид на заснеженную пустошь, а еще тем, что я лично облазила все углы и расставила повсюду свечи, которые включались по хлопку ладоней, чтобы создать эффект падающих не то звезд, не то снежинок. В свете открывшихся обстоятельств мне хотелось назвать их звездинками. «Слушайте, мне очень жаль». Я поднялась. «Я представляю, какой это труд, и...» «И ты даже ничего не попробуешь?» «Если честно, я уже 10 раз захотела и расхотела есть, но отказаться сейчас было бы чистейшей воды наболством, поэтому я кивнула». «Разумеется, попробую. Я сейчас дракона бы съела». «Вот и чудесно!» Дораж Эмери открыл двери и хлопнул в ладоши. «Заносим!» Заносили сначала салаты. Их было 3, но хватило бы на целую роту меркхандаров. В любом случае, теперь есть это придется мне. «Хотите составить мне компанию?» — спросила я у шеф-повара. «Вообще-то я сам хотел навязаться, но раз ты настаиваешь...» Он совершенно спокойно и без лишних слов устроился на месте Ландерстерга напротив меня. Коротко глянул на официанта, собравшегося открыть бутылку вина, и тот тут же испарился. «Рогранское сухое», — пояснил он, разливая по бокалам. «Лару Гаринжан, если быть точным. 25 лет выдержки. Я заказывал его специально, чтобы подошло ко всем блюдам. Попробуй». Я пригубила вино. Терпкое, классическое, без каких-либо посторонних ноток. Не сказать, чтобы я вот прямо очень круто разбиралась в винах, но у меня отец был ценителем и все интересные новинки сопровождал комментариями. «Подождите», — сказала я, — «Лару Гаринжан? Тот самый, которого Эфре обвиняют в том, что он скопировал у них Виоланское?» «Ну, образно говоря...» Дораж Эмери задумался. «Первая Виоланская появилась не у семьи Эфре, так что они тоже его скопировали. Игристая, которая создал Гаринжан, просто подвинула их на рынке, поэтому они слегка напряглись». «Слегка?» — фыркнула я. «Да они его преследовали до конца дней». «О, а ты еще и историю вин хорошо знаешь. Иногда кому-то надо просто успокоиться и продолжать развиваться в своем направлении, чтобы создать что-то еще более интересное. А они продолжают заниматься ерундой и бегать по судам». «Когда у тебя что-то копируют, это обидно?» — сказала я, налегая на салат. «Копия никогда не поднимется выше оригинала. Если она поднялась, значит, это уже не копия, а нечто иное, более совершенное». Дараш поднял бокал. «За совершенство». «За совершенство», — отозвалась я. «Знаешь, когда я работал в Рагране, особенно когда только начинал свой путь, чтобы добраться в эту резиденцию, мне потребовалось много лет. Я видел, какие бои устраивают рестораторы за то, чтобы быть уникальными, какие методы они используют». Мужчина чуть подался ко мне. «Если бы ты это видела, у тебя бы волосы встали дыбом». «Уже почти», — призналась я. «Вы очень вдохновенно рассказываете». «Просто это до сих пор во мне слишком живо». Дараш покачал головой, а потом откинулся на спинку стула. «Что-то я совсем не о том. Как тебе салаты?» «Очень вкусно», — сказала я. «Основной секрет салата в соусах». Мужчина заговорщицки мне подмигнул. «А вот в этом соуса нет». «Вообще? Вообще!» За разговором я сама не заметила, как от салатов осталось очень мало. Наверное, не осталось бы совсем, но подали горячее. В этот момент я поняла, что мне надо оставить место еще для десерта, потому что если салаты, просто ум отъешь, а горячее пахнет так, что даже с полным желудком начинает сразу хотеться есть, я не могу пропустить десерт. Просто не могу, и все. «Ой, нет, я больше не буду», — сказала, когда Дараш попытался снова наполнить мой бокал и тут же пояснила. «У меня завтра заключительная тренировка перед кастингом». «Перед кастингом?» «Да, в Эрвильде Олис». У него расширились глаза. «Ну, ничего себе!» «Да». Я покрутила кусочек фиянской рыбы кору на вилке и отправила в рот. Вкус оказался просто невероятным, не говоря уже о том, что этот кусочек просто таял на языке. Мама очень их любила. Дараш внимательно на меня смотрел, и я подумала, а почему бы и нет? О том же самом я хотела сегодня поговорить с Торном. Она хотела стать соурской чемпионкой. Когда-то. Я улыбнулась. С 3 лет на коньках, а в 15 перед выходом на мировую арену травма. Даже не на выступлении, на тренировке. Ей оставалось несколько дней до чемпионата. У нее уже были первые места, но травма оказалась слишком серьезной. И все. Она вынуждена была оставить спорт, долго приходила в себя, а потом решила, что хочет все изменить, и переехала в Ферверн. Поступила в Хайермаркский государственный. Там они познакомились с отцом. Она очень любила Эрвильде Олис. Они с папой даже ходили на них вместе. Он рассказывал, что мама называла их своей ожившей мечтой. «Надеюсь, она сможет мной гордиться». Этого я не сказала, просто улыбнулась. «Невероятная история, Лаура», — серьезно произнес Дараш. «Уверен, у тебя все получится». «Хотела бы я также быть в этом уверенной», — сказала со смешком. Чем ближе становился кастинг, тем сильнее меня начинало потряхивать. Самое сложное заключалось в том, что ни у Кори, ни у Эльды не было возможности полноценно отработать номер. Совместить ледовый танец и воздушное шоу не позволяли возможности залов. Поэтому часть тренировки заключалась в том, что мы работали над техникой, а часть... Я танцевала и просто мысленно поднималась на лентах у Эльды или мысленно взлетала в воздух над льдом в танце у Кории. По большому счету, такие декорации, как у Эрвильде Олис, и такие возможности, как у них в шоу, мало где были реализуемы. Но на то они и Эрвильде Олис. «Разве есть повод для сомнений у тебя?» Дараш приподнял брови. Только и сказала я. «Хочешь, приду тебя поддержать?» Я моргнула. Такое предложение оказалось слишком неожиданным, особенно учитывая, что он был первым, кто вообще это предложил. Да, на кастинг он со мной пойти не мог, разумеется, но проводить — это слишком, сказала я. «Я боюсь, что я буду очень нервная и могу наговорить много глупостей». «О, ты даже не представляешь, сколько глупостей могу говорить я, когда нервный!» Мужчина покачал головой и сделал большие глаза. Я не выдержала и рассмеялась. Как-то незаметно с кастинга разговор снова перешел на Даража, и, если честно, его умению рассказчика можно было только позавидовать. Десерт пошел на ура, и меня даже перестало потряхивать в ожидании предстоящего. «Спасибо за ужин, Лаура!» — произнес он, когда мы, наконец, встали, а кто-то, не будем показывать пальцем, почти выкатился из-за стола. «Тебе спасибо!» — воскликнула я. — Все было очень вкусно! — А я знаю! — без лишней застенчивости произнес он. — Доброй ночи! — Доброй ночи! Перед тем, как подняться к себе, я заглянула к Виражу, если можно так выразиться. Ему оборудовали другую комнату. Снежные драконята, в принципе, устойчивы к холодам, но до определенного возраста они согреваются от мамы, поэтому пока ему лучше будет в помещении. Об этом мне рассказал один из меркхандаров днем, когда я вернулась. Он же рассказал, что Вираж без особого энтузиазма, но ест. А вот пустить меня к нему отказались даже в сопровождении. «У меня приказ, Ферна Хетфингер», — был четкий ответ. Я хотела поговорить об этом с Торном сегодня за ужином, но... «Как он?» — спросила, остановившись перед дверью. Можно было бы начать уговаривать, просить сделать ради меня исключение, но я очень хорошо помнила, чем закончилась для меркандаров предыдущая ошибка, поэтому не стала даже пытаться. «Мы только что вернулись с прогулки. Сейчас он спит». Я подумала и сняла укороченный приталенный пиджачок. «Положите это ему», — попросила я. «Приказу это не противоречит». Меркхандар кивнул, а я развернулась и быстрым шагом направилась к себе. Очень быстрым. Звонить Ландерстергу я буду уже завтра, после тренировок. Потому что, как сказал Дараш, на эмоциях можно наговорить очень много глупостей.